тоже из собрания сочинений. Вот я недавно написал документальную историю из последних моих произведений. Звонок в 6 утра. Я снимаю трубку. Позовите, пожалуйста, Бабу-Ягу. Что? Кто? Какого дьявола? Не-не, дьявола не нужно. Именно Бабу-Ягу. Это кто звонит? Это Баба-Яга? Это мама одного нехорошего мальчика. Эй, кто, чего, какая мама, какого мальчика? У меня мальчик балуется, звать Сёмочка. И это Баба-Яга? Какая тебе Баба-Яга? У вас что, там мозги повылетали? Я артист, я только лег. Я хочу уснуть. Это Баба-Яга? Как хорошо, что вы сразу взяли трубку. Да, я взял трубку, я забыл отключить телефон, и вы меня тут же наказали. Здравствуй, Баба-Яга! Чтоб ты там перевернулась! Какая тебе Баба-Яга? Сейчас положу трубку. Не клади, пожалуйста, трубку, Баба-Яга! Мальчика принчит, не хочет кушать, балуется. Баба-Яга, представляешь, он так избалован, он черной краской разрисовал белые стены. Мы не можем смыть. Он развинтил настольную лампу. Папа включил. Папа ударила током. Пусть током ударенный папа ими занимается. Я артист. Я не сплю ночами. Я принял снотворное. Алло, Баба-Яга. Еще раз так назовешь, сука. Баба-Яга. Я прошу тебя, поговори с Семочкой. Каким Сёмочкой? Я его паскудника по стене размажу. Вот-вот-вот! Что вот-вот? Вот это и скажи ему, Баба-Яга! Слушайте, вы что, в 6 утра не спите, как нормальные люди? Вот-вот-вот! Я даю ему трубку! Постой, постой, постой! Если я ему два слова скажу, он весь год говорить не сможет. Я за то, что вы меня разбудили, прокляну всю его жизнь и мать его сразу! Вот-вот-вот, я даю ему трубку, чтоб ты сдох, придурок. Я тебе рожу переверну. Ты у меня по утрам не то, что порядочных людей, ты своей мамы будешь бояться. Ты всех людей будешь избегать, сучонок. Это Баба-Яга. Чтоб ты сдох, идиот мелкий. Я тебе все твои вонючие ручонки повыдергиваю. Так это Баба-Яга. Ты что, не слышишь, подонок вонючий? Иди, сволочь, петухом работай в курятнике. Не буди артиста, кретин вонючий. Артист спит днем, у артиста рассвет 3 часа дня. Тетя, так вы, Баба-Яга? Артист полнокровно живет только ночью. Ой, тетя-яга! Какая тебе тетя, гаденыш мелкий? Посмотрел бы ты на мое лицо. Нет, нет, не надо. Конечно, не надо. А кто будет смотреть? Почему все мне достается? Посмей еще кого-нибудь разбудить, крыса однозубая. У тебя свисток есть? Да! Знаешь, я куда его тебе вставлю? Весь будешь свистеть, во сне будешь свистеть. Сам себя будешь свистом будить. Минуты спать не будешь, свистеть будешь все время. Не трожь артиста, обглодыш, ты не на того попал. Артист существо возвышенное, если даст один раз по шее. Всю жизнь отхаркиваться будешь. Не реви мне в ухо. Иди реветь к маме. Ой, ой, ой, ой, это я, мамина Сёма. То есть Сёмина мама. Ой, не знаю, что вы ему сказали. Он в угол забился. Там ему и место. Забейся тоже. Все углы забейте. Семейка задрипанная. Настрое котом своим забейте. 4-й угол. Сволочи. Спасибо, Баба-Яга! Ой, свою маму в угол забей, свинья такая! Мамина Сёма, кто тебе мой номер дал? Так я случайно набрала, но я никогда не видела Сёму таким тихим. Можно я буду звонить вам по утрам? Стой, мамина Сёма, дай свой телефон, у меня тоже проблемы есть. Спасибо.